Память. В 1997 году была издана очень интересная книга «Лик Японии», сборник работ прекрасного, чуткого переводчика Михаила Петровича Григорьева, уехавшего в Японию в 1920 году, позже работавшего в Харбине в литературном и общественно-политическом журнале российской эмиграции «Восточное обозрение». Среди авторов, выбранных Григорьевым в начале 40-х годов для перевода на русский, много имен, сейчас хорошо известных нашим любителям японской литературы: Кавабата Ясунари, Сига Наоя, Танидзаки Дзюнитиро, Кикутикан. А вот Кодзиро Церидзава 1897-1993 годы, чей рассказ «Бессонные ночи» тоже помещен в книге «Лик Японии», у нас фактически пока неизвестен. Между тем, переводы его произведений публиковались в Европе и Азии. В 1957 году Шведская академия выдвигала его кандидатуру на соискание Нобелевской премии. Он работал в японском пен-клубе бок о бок с Кавабатой Ясунари. О нем с благодарностью и признательностью вспоминает хорошо известный в России Оэ Кендзабура. Эта книга — первое издание Серидзавы на русском языке. Его творчество еще не изучали наши литературоведы, о нем не написано филологических изысканий. В этом предисловии я просто расскажу немного о его судьбе и поделюсь личными своими впечатлениями. Произведения, вошедшие в сборник, уже сами по себе дают представление о жизни автора. Подробно говорить здесь о детстве и юности писателя нет смысла. Он сделал это в своем первом опыте автобиографического повествования «Мужская жизнь». В нем картины жизни Японии начала XX века. Детство в атмосфере тогда еще молодого учения Тенри и острое ощущение сиротства при живых родителях, учеба и знакомство с западной культурой, увлечение гуманистической литературой и встреча с писателями из объединения Сирокаба. Первая любовь и первый литературный опыт, учеба в университете, женитьба и возможность поехать учиться в страну, так привлекавшую его с юных лет, во Франции. Подхватим здесь повествование автора о себе, потому что хотя молодой японский стажер во Франции Миямура, о котором рассказывает его жена Синко, умереть в Париже, это в большей степени сам писатель, его французский период был естественно иным. Итак, в 1924 году Серидзава с женой уезжает во Францию и поступает в Сорбонну, чтобы продолжить изучение экономических наук. Он работает под руководством видного ученого, специалиста по экономической статистике профессора Франсуа Симиана, слушает лекции по социологии, занимается философией, его интересует основатель французской социологической школы Эмиль Дюркгейм, интуитивизм и философия жизни Анри Бергсона. К тому же он с головой уходит в яркую и разнообразную атмосферу культурной жизни Франции 20-х годов. Молодая пара снимает квартиру в доме видного ученого, специалиста по творчеству Бальзака, и при его содействии Серидзава не только расширяет свои знания в области литературы, но и получает возможность встретиться с Андре Жидом, Полем Валери, Жюлем Роменом. Увлечение театром приводит его к знакомству с прославленной французской актрисой Мари Бель, с известным актером, педагогом, режиссером, будущим руководителем театра Атеней Луи Жуве. В Париже немало японцев, и Серидзава общается со своими ровесниками, соотечественниками, философом Мики Киоси, который в университете Киото учился у самого властителя умов японской молодежи того времени Нисида Китаро, художником Саэки Юдзо, последователем фавизма. Там, в Париже, он стал отцом. В 1927 году родилась первая из четырех его дочерей Марико. Счастливый поворот судьбы, в расцвете силы и молодости попасть в ту жизнь, о которой читал и грезил в юности на другом конце земли, в совершенно иной стране. Французская мелодия в дальнейшем неоднократно будет тепло звучать в произведениях писателя. Это ли не свидетельство искреннего ощущения радости и светлых надежд тех времен? Срок обучения шел к концу. 1927 год Саридзава готовит к защите в Сорбонне свою работу, и тут воспаление легких, болезненное состояние затягивается, диагноз специалистов — туберкулез, болезнь по тем временам смертельная. Год в туберкулезных санаториях швейцарских Альп и Франции, год балансирования на краю среди людей разных судеб, разных национальностей и социальных статусов, разных политических взглядов и духовных воззрений, но уравненных во всем постоянном обыденном присутствии смерти. Для Саридзавы это был год вызревания совершенно иного внутреннего состояния. Оно не только подвело его к решению серьезно заняться писательским трудом, но и дало глубоко личное и органическое ощущение: мы все такие разные, равны перед этим. Назовите это как угодно, на человеческом языке вечность или судьба, небеса или природа, на научном имманентный пантеизм, трансцендентный монотеизм, или, как сформулировано в более поздние времена учением Тенри, трансрациональный всеобъемлющий бог Тенри о номикото. Неважно, главное, все люди равны перед этим. Через несколько лет уже в Японии он решился на писательский дебют и в 1930 году отправил на литературный конкурс журнала «Кайдзо» рассказ «Буржуа». Молодая японка приезжает в туберкулезную клинику Ко навестить больного мужа. Стилистически этот рассказ очень отличен от того, что Саридзава писал в дальнейшем, но одну фразу в нем можно считать ключевой. Описание многонациональной и разнородной публики в больнице завершается словами: «Личное в человеке не ведает государственных границ». Саридзава начал писать в Японии в смутные 30-е годы. Не самое подходящее время для гуманистических идеалов, впрочем, когда оно было подходящим. Заявив о себе в литературных кругах сравнительно поздно, он работал много интенсивно, словно наверстывая упущенное. Вместе с теми писателями, которые не приняли идеи пролетарской литературы и отстаивали принцип художественности, Саридзава вошел в созданный в 1934 году японский пен-клуб. К тому времени, в 1933 году, журнал «Кейдзу» уже опубликовал его рассказ «Перед мостом» «Хасино Тамае». Название символично: остановиться, не перейти тот мост, за которым в схватке забыто о человеческом человеке. Слово «схватка» здесь не случайно. Крылатая фраза Романа Роллана «Быть над схваткой», в которой тот сформулировал свою позицию в Первую мировую войну, стала для Саридзавы опорной точкой после того, как в 1938 году он с корреспондентским удостоверением журнала «Кайдзо» провел около 2 месяцев в Китае, где уже несколько лет воевала его страна. Как он увидел эту войну, вы поймете, прочитав написанный после той поездки рассказ «Храм Няньсы». В 1938 году Саридзава буквально упросил своих родственников и коллег отпустить его в Китай. В то время он находился в угнетенном состоянии духа. В 1936-1937 годах один за другим ушли из жизни его мать, мать жены и старший друг, которого он сам называл духовным отцом, Исимару Скесабуру. В мужской жизни господин И. В 1936 году из Китая пришло известие о смерти Лусиня, которого Саридзава глубоко чтил. Возвращаясь в 1928 году с семьей из Франции, он успел посетить великого писателя. В Китае воевала японская армия, а значит, столь острая для Саридзавы тема жизни и смерти, в прямом смысле слова, заполняла повседневное существование. В 1937 году Саридзава опубликовал первую часть задуманного им большого романа о любви и смерти. Ато синосё. У молодой, совсем недавно безмятежно счастливой Вакако брат получает повестку и уезжает воевать в Китай. На ее руках от рака умирают муж и свекровь. Известия о брате нет. Как жить дальше? Работа у писателя остановилась. Личный, душевный и физический кризис вылился в творческий. Книга была дописана им после поездки на места событий, и даже самый придирчивый читатель не нашел бы фальши или надуманности в развитии образа героини. Командировка не перевернула представление Саридзавы. Увидев эту войну своими глазами, он утвердился в том, чему следовал подсознательно. Есть в японской культуре два неразрывных понятия — хонне — истинные чувства, и татэмае — его внешние проявления. Так вот, в те времена, когда ужесточающаяся цензура и официальная пропаганда стремились выдать второе из этих понятий за единственное, литературные герои Саридзавы не стеснялись говорить о своих подлинных человеческих переживаниях, о боли и тревоге тех, кто уходил воевать, и тех, кто их провожал. Мы привычно произносим словосочетание «жизнь» и «смерть», а в книгах Саридзавы явственно прослушивается «жизнь», «смерть», «жизнь». Вакако, приехав из Китая, узнает, что у погибшего брата растет ребенок. Дневник умершего в госпитале молодого солдата кончается словами: «Сегодня, 8 января 1939 года, я чуть было не забыл, что это день моего рождения». Бессонные ночи. В той же тональности звучит и его роман «Умереть в Париже», который японские литературоведы считают знаковым произведением в творчестве Саридзавы. Эта вещь сыграла особую роль в послевоенной судьбе автора. Когда в 1951 году Саридзава в составе небольшой делегации японских писателей выехал в Европу на конференцию представителей пен-клубов, он побывал во Франции, восстановил свои довоенные связи, и его друзья заинтересовались литературными трудами бывшего аспиранта Сорбонны. В 1953 году роман «Умереть в Париже» был издан на французском языке. Благодаря этому и другим переводам Саридзава стал известен европейскому читателю, а также получил признание в международных творческих кругах. Потом было еще очень многое. Поездки по всему миру, в том числе в 1962 году в СССР. Работа в Нобелевском комитете и ЮНЕСКО, экранизация произведений на телевидении, президентство в японском пен-клубе после неожиданной смерти Кавабата Ясунари, встречи с читателями и, при всем том, постоянные размышления и писательский труд. В 60-е годы Саридзава выступил в новом для себя жанре. Он написал давно задуманную им роман-эпопею «Судьба человеческая», «Нинген Ноумэй», многолетнюю хронику жизни семьи и страны, созданную ее очевидцем и участником. А в годы, которые принято называть закатом, писатель тогда уже перешагнул 90-летие, он на каком-то удивительном внутреннем подъеме изложил в нескольких книгах свое мировоззрение, свое понимание идеи Бога, Ками. Последняя из них, незаконченная, восьмая, была издана уже после смерти автора. Пожалуй, Саридзава шел к этой работе всю жизнь. Воспитанный в духе служения Тенри, он отвергал его в молодости, а потом за многое осуждал себя, оценив жертвенность веры родителей. Рассказ «Таинство» в первом издании имел под заголовок «Портрет матери» и был написан спустя 5 лет после ее смерти. Повествование о жизни основательницы Тенри, крестьянки Накаямы Мики, Оясама, полностью публиковалась в вестнике Тенри, хотя сам писатель не причислял себя к последователям этого учения и достаточно часто критически высказывался в его адрес. Он, как и многие его соотечественники, высоко ценил философские взгляды Нисиды Китаро, серьезно изучал западную философию, был прекрасно знаком с европейской культурой, уходящей корнями в христианство. Его литературное творчество, так же, как и творчество близких ему писателей и поэтов, отражало духовный поиск. В последних же книгах Саридзава неторопливо излагает, то чуть иронично, то суховато, а порой поэтически, свое восприятие мироздания, человека, судьбы, загадки творчества. В первой из этих книг, озаглавленной «Улыбки богов», «Камино Хохоэми», Саридзава вспоминает молодого французского ученого-астрофизика, постоянного пациента туберкулезных лечебниц, который говорил: «Я не верю в религии, толкующие Бога, но я верю в существование Бога. Религии много, Бог один». слова, прозвучавшие когда-то неожиданно для 30-летнего Саридзавы, помогли ему в дальнейшем найти свою веру через понятие «великая природа». И еще одно запало ему в душу из того разговора — вера и религия не тождественны. Кодзиро Саридзава, который и сам, и через своих героев всю свою долгую жизнь размышлял о Боге, не принял никакой конфессии. Ритуал прощания с ним был гражданским. Труд писателя продолжался более полувека. Он представлен в самых разнообразных жанрах, от пятистраничных рассказов до многотомного романа, от эссе и авторских заметок до философских размышлений. Разумеется, стиль его с годами менялся. Саридзава долго и непросто искал и отрабатывал собственную манеру письма. И все же смело можно сказать, что самой характерной интонацией на протяжении всего творчества писателя оставалась исповедальность. Это подразумевает и предельную искренность, и своеобразный взгляд рассказчика одновременно изнутри и как бы со стороны, и отсутствие надрыва, разоблачительности, бичевания. Почему-то кажется, что у автора был негромкий голос. Еще одно ощущение. В произведениях Саридзавы неизменно присутствует память. Не как застывший отпечаток прошлого, а как реальный участник событий, воздействующий на героев и определяющий их настоящее и будущее. Может быть, именно поэтому завязкой сюжета, формой рассказа у него часто становились письма из прошлого, дневники и записки людей, уже покинувших этот мир. Яркий пример тому его разговор с ушедшим. Да, это, несомненно, остро-психологическое антивоенное произведение, но это еще и рассказ о том, как невидимые нити человеческой памяти сплетают воедино встречу молодого японца во Франции 20-х годов с философом Бергсоном, с его глухонемой дочерью. Кстати, впервые это произведение было опубликовано под названием «Глухонемая дочь». И судьбу совсем юного новобранца, которому накануне неизбежного поражения Японии в 1945 году предстоит участь морского камикадзе. Он погибает, а через него, уже ушедшего, нити памяти уходят дальше в будущее. Вспоминается точное образное выражение «бесконечность мгновения», так названо исследование японской литературы у культуролога Валерия Мильдена. О творчестве Саридзавы можно говорить в традиционном русле преемственности в развитии гуманистических идей. Его можно с таким же успехом рассматривать и в популярных сегодня ракурсах глобализации сознания, диалог культур, поиск гармонии между восточным интуитивизмом и западным рационализмом. Конечно, это интересно и полезно, но есть еще иной, более простой ракурс. Пока люди будут рождаться на свет и покидать его, им суждено любить, страдать, задумываться о месте человека в мироздании, стремиться к пониманию нашего мира. Вот об этом и писал Саридзава. Татьяна Розанова.